Лишь через несколько лет я вернулся к отцу и вновь принял его мировоззрение. Теоретически я не должен был испытывать угрызений совести. Читая мысли своих жертв, я мог отпускать невинных и уничтожать только злых. Однажды я убил черного парня, который преследовал девушку, желая над ней надругаться. Убийство компенсировалось спасением невинности, и мне было не так плохо. Я содрогнулась, представив себе темный переулок и убегающую девушку от насильника, и Эдварда на охоте, такого молодого, прекрасного и беспощадного. Интересно, та девушка была ему благодарна или только смертельно испугана? Однако со временем я разглядел в себе монстра. Цена человеческой жизни слишком высока, и убийству не может быть оправданий. Я вернулся к Карлайлу и Эсме, и они приняли меня с распростертыми объятиями. «А потом Карлайл привел Розали», — проговорила я. Эдвард неожиданно рассмеялся. «Ты думаешь только об одном?» Возразить было нечего. «Моя комната», — объявил он, пропуская меня вперед. Огромное во всю стену окно выходило на юг. Комната была просторной и светлой. Значит, вся южная стена дома из какого-то прозрачного материала. Передо мной, как на ладони, была извивающаяся лесная река, девственный лес, скалистые горы. Западную стену занимали стеллажи с компакт-дисками. Похоже, их у Эдварда больше, чем в любом магазине. В углу стояла стереоустановка, настолько сложная, что я не решалась к ней прикоснуться. Вдруг сломаю. Ни малейшего намека на кровать, только широкая кожаная софа. На полу ковер густого золотистого цвета, а на стенах обивка из тяжелой ткани на тон темнее. «Хорошая акустика?» — предположила я. Эдвард усмехнулся и кивнул, а потом с помощью дистанционного управления включил стереоустановку. Комнату заполнили рваные аккорды джаза, и мне показалось, что я слышу живой звук. «Диски как-то систематизированы?» — спросила я, подойдя к стеллажу. «Явно не в алфавитном порядке и не по тематике». «Ну, по годам и личным предпочтениям», — рассеянно пробормотал Эдвард. Обернувшись, я увидела, что он заинтересованно за мной наблюдает. «Что такое?» «Я надеялся, что когда расскажу тебе все, и между нами не останется секретов, я почувствую облегчение». «Большего не ожидал». «Так вот, выходит, я ошибся. Теперь, когда ты узнала все, я не просто доволен. Я счастлив», — тихо сказал он. Я так и просияла в ответ. «Как здорово! Конечно, полное отсутствие страха с твоей стороны меня совсем не радует. Это просто неестественно», — нахмурился Эдвард. «Ты вовсе не такой жуткий, каким себе кажешься. Можно сказать, я вообще не считаю тебя страшным и опасным», — беззаботно врала я. Эдвард печально улыбнулся. Он мне не поверил. «Вот это ты зря сказала», — кровожадно заявил он. И, глухо зарычав, обнажил ровные нижние зубы. Тело сжалось в пружину. Настоящая пума перед прыжком. Я испуганно пятилась. «Не уйдешь!» Как он бросился на меня, я не увидела. Уж слишком быстрым было движение. Просто в следующую секунду я полетела на софу, которая придвинулась к стеклянной стене. Сильные руки сжали меня в объятиях, хотя я и не пыталась сопротивляться. Мне просто хотелось сесть. Пума не позволила мне и этого, всем телом прижав к софе. Я не на шутку перепугалась, а Эдвард злорадно улыбался. «Что ты сказала?» «Ты страшное зубастое чудовище», — прохрипела я, но не с сарказмом, как хотела, а робко и испуганно. «Вот так-то лучше». «Ладно», — примирительно проговорила я. «Можно нам войти?» — послышался из коридора тихий голос. —